Обрадованный Джина кинулся связывать последнюю жертву и заталкивать ей кляп в рот. — Стоп! Вы сказали 19, а здесь только 14, — пересчитал юноша пленных по головам. — Да, хорошо, что напомнил, — закивал головой Лина. — Что с детьми будем делать, шеф? — Какими детьми? — испугался ликвидатор. — Вот этими. Лина открыл еще одну дверь. В комнате в окружении огрызков яблок на полу сидели дети. Они лопали свежую выпечку булочника, запивая ее продукцией молочника. Четверо пацанов лет 7 и 5-летняя малышка. Судя по раздувшимся животикам и осоловевшим глазкам, подкреплялись они давно. — Их-то зачем? — простонал юноша. — За яблоками в сад Просперо лазили. Пришлось нейтрализовать. — Дети, а вы домой к мамам-папам не хотите? — как можно ласковее пробасил ликвидатор. — Ня! — мотнула головой малышка. — А мы отсюда не уйдем. — Нас дома так не кормят! — сыто икнул сидящий рядом с ней пацаненок. «Охренеть!» Денис осторожно прикрыл дверь. «Чей это дом?» «Наш. А мы его этой ночью у вдовушки одной купили». «А вдова где?» «Спит», — лаконично ответил Лина, распахивая еще одну дверь. «Мы решили до завтрашнего утра ее не беспокоить». На просторной кровати разметалась могучая вдовушка, габаритами под стать Лина и Джина, азартно давя храпака. Судя по галерее пустых бутылок из-под гномьей водки в углу, отпраздновала она сделку на славу. Со стороны улицы до них донесся бой курантов. Это отбивали полдень часы на башне городской площади. — Так, держите оборону здесь, а мне пора, — ринулся к выходу Денис. — А дальше что? — крикнул ему вслед Лина. — Развязывайте этих обормотов. Они все равно раньше, чем через час, в себя не придут. И валите обратно в замок. Если до ночи не вернусь, ищите меня на старом кладбище. — Чего? — Дела у меня там, вот чего. — Понял, шеф. Юноша пересек дорогу и вломился в лавку оружейника точно в срок. С последним ударом часов. Мрачная бородатая личность в прокопченном фартуке стояла за прилавком, нервно барабаня пальцами по нему. Увидев вошедшего в лавку громилу, коренастый мужик смерил его настороженным взглядом и осторожно сунул руку под прилавок. Судя по всему, гигант мало походил на посыльного графа де Фейсбука. Денис выложил перед ним папки. Граф просил притырить подальше. Боится каналья, что его с этими бумажками в замке заметут. Развязно сказал юноша. Оружейник продолжал сверлить Дэна подозрительным взглядом, не спешил притрагиваться к бумагам. А вот это... Парень сунул руку в карман, выудил оттуда золотой и шлепнул его на прилавок. «Плата за особый товар». «За какой товар?» — хмуро спросил оружейник, не притрагиваясь к монете. «За меч, конечно». «За меч?» «За меч. Ну, тот, который на сдачу. Меч я у тебя хочу купить. С довеском», — начал сердиться Денис. «Чего тут непонятного?» «Тьфу ты, придурок! А сразу пароль нельзя было назвать. Я ведь тебя чуть не пристрелил, бестолочь!» Просперо выудил руку из-под прилавка, продемонстрировав Денису многозарядный арбалет с автоматической перенатяжкой тетивы. Юноша похолодел, сообразив, что все это время арбалет целился ему в живот. «Передай графу, чтобы больше таких идиотов ко мне не присылал!» «А ты че такой дерганый?» «Да задергаешься тут. Ты пока шел, молочника с булочником не видал?» «Нет». Вот это и странно. С утра улица как будто вымерла. Неспроста это. Ой, неспроста. Чую, обложили меня. С таким арсеналом во дворе я бы тоже волновался. Налоги-то с него трем толстякам наверняка не платишь. А ты откуда знаешь? Забыл, от кого я пришел, товарищ. Товарищ. На глаза Проспера навернулись слезы. Неужели наши уже в городе? Я только первая ласточка. Таинственно понизил голос Денис. Но события грядут. Революция не за горами. Товарищ, подался оружейник вперед, хочу предупредить. Ты с графом поосторожней. Он вроде бы на нашей стороне, но я ему не верю. Почему? Случайный в нашем деле человек. Типичнейший буржуй. Но пока деньгами нас снабжают, терпим. Это мудро, закивал Денис. И главное, очень справедливо. Даешь экспроприацию экспроприаторов, землю рабочим, фабрики крестьянам. Может, лучше наоборот, озаботился Проспера. Наоборот уже пробовали в одном обдолбанном мире. Полная фигня получилась. Надо будет с подпольщиками обсудить этот вопрос, задумался Проспера. Обсуждать будете потом. Сначала товар. Ах, да. Отложив арбалет в сторону, оружейник смел со стола папки с монетой, а вместо них выложил на прилавок закрытую плетеную корзину довольно приличных размеров, сбоку которой торчал меч. Меч в элегантных дорогих ножнах. Денис похлопал на него глазами, взялся за рукоять, потянул меч на себя, но он из ножен вылезать категорически отказался и вместе с корзиной чуть не съехал с прилавка. — Ну, Валька, если ты и короля Артура сюда приплел, убью. Вернусь в Рамадановск и убью. Денис попытался открыть крышку корзинки, но она не поддалась. Тогда он уперся ладонью в бок корзинки, поднатужился. Меч с ножнами подвинулся на пару сантиметров, затем внутри что-то заворочилось и дернуло меч назад. Как ни странно, хлипкая на вид корзина, сплетенная из ивовых прутьев, даже не хрустнула. — Вот точно убью, заразочку! — разозлился Денис. — Я его гада! Крышка корзинки приподнялась и оттуда выглянула рыжеволосая девчонка, лет 6, с двумя задорно вздернутыми вверх косичками. — А при детях, между прочим, ругаться нельзя, — сообщила рыжеволосое чудо, нырнула обратно в корзинку и захлопнула крышку за собой. Ошарашенный Денис поморгал глазами на не менее ошарашенного Проспера. — Это и есть твой товар? — с ужасом прошептал юноша. — Да откуда я знал, что там внутри? — запаниковал Проспера. — Мне приказали, я передал. — Кто приказал? — Не забывайте о конспирации, товарищ! Оружейник выскочил из-за прилавка и начал деликатно подталкивать товарища по революционной борьбе вместе с товаром к черному выходу из лавки. — Уходи дворами! Здесь тебя точно заметут. Булочник с молочником не просто так пропали.